сказал. Григорий нацепил шашку, маузер, застегнул и подпоясал шинель, направился прямо на площадь к тюрьме. Часовой из нестроевых казаков, стоявший у входа, было преградил ему дорогу. «Пропуск есть?» «Пусти!» «Отслонись, — говорят. Без пропуску не могу никого впущать. Не приказано». Григорий не успел и до половины обнажить шашку, как часовой юркнул в дверь. Следом за ним, не снимая руки с эфеса, вошел в коридор Григорий. «Дать мне сюда начальника тюрьмы!» — закричал он. Лицо его побелело, горбатый нос хищно погнулся, бровь избочилась. Прибежал какой-то хроменький казачишка, исправлявший должность надзирателя, выглянул мальчонка-писарь из канцелярии. Вскоре появился и начальник тюрьмы, заспанный, сердитый. «Без пропуска! За это знаешь!» — загремел он. Но, узнав Григория и всмотревшись в его лицо, испуганно залопотал. «Это вы, ваш товарищ Мелехов? В чем тут дело?» «Ключи от камер». «От камер? Я тебе что, по 40 раз буду повторять? Ну, давай ключи, собачий клёп!» Григорий шагнул к начальнику, тот попятился, но сказал довольно-таки твердо: «Ключей не дам. Не имеете права». «Права?» Григорий заскрипел зубами, выхватил шашку. В руке его она с визгом описала под низким потолком коридора сияющий круг. Писарь и надзиратели разлетелись, как вспугнутые воробьи, а начальник прижался к стене, сам, белее стены, сквозь зубы процедил: «Учиняйте». «Вот они, ключи. А я буду жаловаться. Я тебе ученю. Вы тут по тылам привыкли, храбрые тут баб и дедов сажать. Я вас всех тут перетрясу. Езжай на позицию, гад, а то за раз срублю». Григорий кинул шашку в ножны, кулаком ударил по шее перепуганного начальника, коленом и кулаками толкая его к выходу, орал: «На фронт! Ступай, ступай! Такую вашу тыловая вша!» Вытолкав начальника и услышав шум на внутреннем дворе тюрьмы, он прибежал туда. Около входа на кухню стояло трое надзирателей. Один дергал приржавевший затвор японской винтовки, горячей скороговоркой выкрикивал: «Нападение и сделал! Отражать надо! В старом уставе как?» Григорий выхватил маузер, и надзиратели наперегонки покатились по дорожкам в кухню. «Выходи! По домам!» — зычно кричал Григорий, распахивая двери густо набитых камер, потрясая связкой ключей. Он выпустил всех, около 100 человек арестованных. Тех, которые из боязни отказались выйти, силой вытолкал на улицу, запер пустые камеры. Около входа в тюрьму стал скопляться народ. Из дверей на площадь валили арестованные. Озираясь, согнувшись, шли по домам. Из штаба, придерживая шашку, бежали к тюрьме казаки караульного взвода. Спотыкаясь, шел сам Кудинов. Григорий покинул опустевшую тюрьму последним. Проходя через раздавшуюся толпу, матерно обругал жадных до новостей шушукающихся баб и, сутулясь, медленно пошел навстречу Кудинову. Подбежавшим казакам караульного взвода, узнавшим и приветствовавшим его, крикнул: «Ступайте в помещение, жеребцы! Ну, чего убежите? Запалились! Марш!» «Мы думали, в тюрьме бунтуются, товарищ Мелехов. Писаренок прибег, говорит, налетел какой-то черный, замки сбивает». Лживая тревога оказалась. Казаки, посмеиваясь и переговариваясь, повернули обратно. Кудинов торопливо подходил к Григорию, на ходу поправляя длинные, выбившиеся из-под фуражки волосы. «Здравствуй, Мелехов. В чем дело?» «Здорово, Кудинов. Тюрьму вашу разгромил». «На каком основании? Что такое? Выпустил всех, и все». «Ну, че глаза вылупил? Вы тут на каких основаниях иногородних баб да стариков сажаете? Это что еще такое? Ты гляди у меня, Кудинов». «Самовольничать не смей. Это самоуп